Нет ничего хуже несправедливости. Ну так в чем состоит ее ошибка? Видишь ли, лет 10 назад твоя мать познакомилась с Лео Мирумечи. Уж не хочешь ли ты мне сообщить с мнимым ужасом, прервал ее Микеле, что Лео — любовник моей матери? Они вновь посмотрели друг на друга. Мне очень жаль. С достоинством и с болью в голосе, сказала Лиза. Но это так. Короткая пауза. Микеле смотрел в пол, ему хотелось расхохотаться. Глубокое отвращение сменилось горьким ощущением нелепости происходящего. «Теперь ты можешь понять, — продолжала Лиза, — как возмутила меня твоя мать. Потребует, чтобы ты унизился перед этим человеком». Микеле не шевелился и молчал. Перед глазами вновь встали мать, Лео, он сам, просящий прощения, крохотные фигурки, безнадежно затерявшиеся в бурном водовороте жизни. Но эти видения не оскорбляли его и не вызывали никаких чувств. Он хотел бы быть совсем иным, возмущенным, полным гнева и неукротимой ненависти, и ему было очень грустно, что все это оставляло его глубоко равнодушным. Лиза приподнялась и села возле него. — Не надо, — сказала она, манерным жестом положив свою пухлую руку ему на голову. — Не надо. Наберись мужества. Я понимаю, что это должно тебя ранить. Живешь уверенный, что человек достоин твоего уважения и любви. А потом вдруг все вокруг рушится, но это не так уж страшно, а главное — послужит тебе уроком. Он покачал головой, покусывая губы, чтобы не рассмеяться. Лиза же решила, что его переполняет горе. «Нет худа без добра». Напыщенным, медоточивым голосом изрекла она, продолжая гладить Микеле по голове. — Это сблизит нас. Хочешь, я стану для тебя тем же, чем была прежде твоя мать? Скажи, хочешь, чтобы я стала твоим другом, доверенной твоих тайн? Она говорила искренне, но голос ее звучал до того фальшиво и приторно ласково, что Микеле хотелось зажать ей рот ладонью. Он продолжал сидеть неподвижно, упрямо наклонив голову. Он видел себя, словно в зеркале, сидящим на диване с растерянным и глупым видом рядом с Лизой, и сама сцена казалась ему такой нелепой, что был один единственный способ не расхохотаться, по-прежнему не шевелиться. Лиза сделалась еще более заботливой. «Ты станешь навещать меня?» Мы будем беседовать и вместе постараемся построить новую жизнь. Он украдкой взглянул на нее. Лицо, обрамленное венчиком белокурых волос, красное, возбужденное. Вот как ты собираешься строить вместе новую жизнь. Он вспомнил о ее мнимом родственнике, который должен был прийти утром. Почему бы не принять несуществующего родственника всерьез и не воспользоваться этим? Почему бы не притвориться и дальше? Он поднял голову. Это было тяжким испытанием, — произнес он голосом человека, еле подавившего боль и горечь. Но ты права, я должен начать новую жизнь. Конечно, — горячо одобрила Лиза. Снова наступила глубокая тишина. Оба, хотя и с разными целями, притворялись погруженными в мечтательную поэтическую задумчивость. Они неподвижно сидели рядом, уставившись в пол. Легкий шелест. Рука Микеле скользнула вниз и обвела Лизу за талию. «Нет», — отчетливо произнесла она, не шевелясь и не оборачиваясь, словно отвечая на заданный самой себе вопрос. Микеле хмуро усмехнулся. Он испытывал смутное волнение и еще сильнее привлек ее к себе. «Нет, нет», — слабеющим голосом повторила она, но уступила и склонилась головой ему на плечо. Миг нежных объятий, а затем Микеле взял ее рукой за подбородок и, не обращая внимания на лживый протестующий взгляд, поцеловал в губы, выпустил ее из своих объятий. «Ты скверный мальчик», — патетически сказала Лиза со слабой, благодарной улыбкой. «Скверный и дерзкий». Микеле подняла глаза и равнодушно посмотрела.